Глава 23. Политбюро выносит приговор. Москвин вышел из правительственного вагона в сопровождении Берзина, вооруженного пухлым портфелем с документами. Генсек хмурился и нервно теребил в руках кожаную папку. В свете ламп на ней поблескивала ромбовидная табличка с надписью «Дорогому товарищу Москвину в честь юбилея от преданных однопартийцев». Москвин не удосужился поинтересоваться, где была изготовлена табличка с надписью, а между тем столь изящную гравировку могли выполнить только в одном месте – на станции автозаводской, которая по приказу генсека была обречена на голод. Впрочем, даже если бы генсек и знал историю происхождения памятного знака, это не повлияло бы на его решение об ужесточении санкций против города мастеров. Как раз сегодня этот вопрос ставился на голосование Политбюро. Часовой сопроводил Москвина и его спутника до лестницы на платформу станции «Знамя революции». Здесь к охране важных гостей подключились безупречно вышколенные офицеры элитной службы охраны. Часовые то и дело отдавали честь, а генсек и Берзин кивали в ответ с достоинством едва заметно. Политбюро собиралось два раза в месяц в деревянном помещении, построенном посередине центрального зала станции. Для этой цели здесь ставился стол для заседаний и 10 стульев по числу членов высшего органа партии. На этот раз стульев было 11. За длинным столом Москвина поджидали функционеры-консерваторы настолько старой закалки, что сам генсек казался в сравнении с ними юношей. В приглушенном свете закрытых матовыми плафонами ламп поблескивали обширные лысины, обрамленные благородными сединами. Как только появился Москвин, заскрипели отодвигаемые стулья. Все встали. На генсека уставились 9 пар преданных, но порядочно выцветших от времени глаз. Юркий старичок в огромных очках разложил на зеленом сукне стола бумаги и навострил уши, готовясь ловить каждое слово Геннадия Андреевича и вести протокол заседания. Москвин начал по давней коммунистической традиции с общих фраз. Если в былые времена его предшественники анализировали международное положение и заочно топили акул империализма, то теперь речь шла о вражеских станциях и Ганзе, как сосредоточии всех буржуазных грехов и пороков. Полис в речи Москвина выглядел почти как в свое время гаденькая либеральная Швейцария. Мнение генсека о Рейхе полностью совпадало с отношением Сталина к фашистской Германии после ее нападения на Советский Союз. А ведь еще совсем недавно на Тверскую мчались дрезины с продовольствием, произведенным в колхозах Красной линии. Союзники намеревались выступить против Ганзы единым фронтом, но в последний момент разругались. На внутреннем положении Москвин остановился более подробно. Однако в общих словах, из которых наиболее часто повторялись дальнейшее углубление, всемерное ускорение и перестройка. Заметив, что большинство старичков-боровичков начинает клевать носами, Геннадий Андреевич перешел от политической аналитики к конкретным проблемам. «Несмотря на принятые меры, товарищи, станция автозаводская продолжает оставаться главным оплотом бандформирований, бесчинствовавших на отдаленных станциях нашей линии. Не далее, как вчера, русаковская бригада Че попыталась прорваться в свое логово на автозаводской. Благодаря самоотверженным действиям наших бойцов, шайку удалось остановить. Русаков понес большие потери и вынужден был отступить. Однако не исключено, что он готовит новую провокацию. Какие будут мнения?» «Да какие могут быть мнения?» – просипел усатый радикал Кулашенко, курировавший у красных организацию работ на свинофермах и грибных плантациях. «Не цацкаться больше с этими отщепенцами. Русакова изловить и повесить на ближайшем кронштейне. Автозаводскую запечатать так, чтобы они все с голодухи передохли. Хватит либеральничать!» Москвин взглянул на Берзина, до этого скромно сидевшего на стуле в самом конце стола, и кивком показал, что ему следует выступить с сообщением о ситуации на автозаводской. «Не все так просто, товарищи, как хотелось бы», произнес Берзин с самым почтительным видом. «Известны случаи доставки продовольствия на автозаводскую со стороны кольцевой линии и Коломенской. Предлагаю выделить дополнительные силы, чтобы усилить контроль. Кроме того, необходимо усилить уже существующие блокпосты. Что касается Русакова, то по пятам его шайки уже идет наш отряд. Поимка предателя — лишь вопрос времени». Москвин довольно кивнул. Он даже немного позавидовал умению Якова выражаться сжато и по существу. «Предлагаю перейти к голосованию», — сказал генсек. «Кто за выделение дополнительных сил и средств для усиления блокады автозаводской? Кто против?» «Единогласно. Второй вопрос сегодняшней повестки дня более щекотливый. Речь пойдет о человеке, занимающем важный пост, сыне выдающегося ученого и преданного члена партии. Слово для доклада по делу товарища Корбута, коменданта исправительно-трудового лагеря имени товарища Берия, предоставляется товарищу Берзину». Участь Вячеслава Корбута была решена еще в правительственном вагоне при разговоре между Москвиным и Берзиным с глазу на глаз. Доклад выглядел бы формальностью, если бы не вещественное доказательство предательства ЧК. Яков открыл портфель и передал членам Политбюро брошюру с жизнеописанием главного врача Аушвица, фотографии Йозефа Менгеле и его многочисленных жертв, найденные в столе коменданта. С этого момента его речь сопровождалась перешептываниями и возмущенными покачиваниями голов. Слухи о странных, если не сказать больше, увлечениях Корбута докатились и до высших партийных бонз, поэтому по-настоящему никто не удивился. О проекте Немезида Берзин не обмолвился ни словом. Папку, содержащую сведения о вирусе, он показал только Москвину. По обоюдному согласию проект решили довести до конца, но уже без Чеслава. Теперь отряд Габуни и Лациса должен был встретить Берзин. На него же была возложена ликвидация Русакова и Томского. Вдоволь налюбовавшись фотографией Менгеле, вновь вскочил с места Кулашенко. Если о первой интернациональной он говорил на повышенных тонах, то теперь от возмущения был близок к эпилептическому припадку. «Это, товарищи, это уже товарищи через край. Мы доверили этому идеологическому извращенцу один из самых ответственных постов. Воспитательный, товарищи, процесс. А тут на тебе! Не удивлюсь, если станет известно о его теснейших связях с контрразведкой Рейха. Вячеслав Корбут заслуживает самого сурового наказания». «Хватит дергаться и рычать, Акилев Григорий Саныч», — проворковал сосед Кулашенко, седовласый функционер с лисими глазенками. «По существу говори, ближе к телу». «Только показательный процесс», — пробурчал возмущенный куратор коллективных хозяйств. «Нужно взять палку и один раз хорошенько по голове. Это научит других правильно выбирать себе объект для подражания. А еще лучше расстрелять к чертовой матери!» «Я полностью согласен с товарищем Кулашенко», — тихо сказал мастер компромисса Берзин. «Вот только лишняя шумиха нам ни к чему. Вячеслав Корбут всегда был у нас на хорошем счету. Думаю, что причина его срыва — сильная физическая усталость и душевное утомление. ЧК загонял себя и нуждается в отдыхе, в длительной передышке». «Ты еще скажи и усиленном пайке», — возмутился Григорий Александрович. «Вот из-за таких, как ты, Берзин, нашу партию и считают не боевым отрядом рабочего класса, а морфологической массой». «Аморфной», — улыбнулся Яков. «Чего?» «Аморфной массой, Григорий Александрович. Я не говорил, что товарища Корбута следует оставить без наказания, но лишняя огласка может повредить нашей партии. Представьте, что будут говорить рядовые партийцы. Поэтому лучше будет, если он исчезнет без шума и пыли. Например, в дебрях Черкизона, где он имеет обыкновение проводить свободное время». «Черкизон? Какая низость!» Перед глазами Кулашенко возник светлый образ черкизонской проститутки Леры, у которой он числился в постоянных клиентах. «Вот она, глубина падения! Начинается с поклонения нацистскому преступнику, а заканчивается... Какие страшные времена!» «Итак, кто за устранение Вячеслава Корбута?» Москвин встал, показывая, что прения закончены. «Прошу голосовать, товарищи!» 10 рук поднялись одновременно. Все были «за». Москвин закрыл заседание и лукаво подмигнул Берзину, мол, Мавр сделал свое дело. Тот ответил едва заметной улыбкой. Заскрипели стулья и суставы престарелых членов Политбюро.